Айрин возвращалась в академию со смешанным чувством радости, разочарования и мерзости. При дальнейших размышлениях она все же подумала, что радости больше. Темноволосая женщина, напротив, гибкая, как лиана, и величественная, как сама императрица, ласково ей улыбнулась. «Полагаю, вы рады возвращению в Академию Светлейших?» У Иссы Лариоры Дархарс был приятный голос и очень красивые длинные черные волосы, в полной мере передавшиеся ее сыну. «Скорее да, чем нет», — искренне ответила Айрин. Но мысли о Валентайне Жнере омрачили эту улыбку. Это был скандал. Безобразный, эмоциональный и грубый скандал со стороны первого советника. Началось все еще в галерее, на обратном пути в покое, после того, как бабушка вызволила ее из зимнего сада и практически объятий кронпринца. А Клест был приятен до тех самых пор, пока не начал позволять себе слишком активно целовать ее ручку, недвусмысленно намекая на продолжение. Но Валентайн Жнер, едва она по просьбе бабушки отказалась подписать договор Брасса, превзошел и кронпринца. Грубо схватив Айрин за руку, он почти швырнул ее на стол, требуя подписи. В ситуацию вмешались и Сакимора, и нотариус, но, вопреки ожиданиям Айрин, помолвку не отменили, перенеся ее заключение на начало лета. Слишком влиятельным человеком оказался Валентайн, чтобы позволить старой перечнице обыграть себя. Вести о произошедшем облетели дворец, и вскоре первому советнику повсеместно выражали сочувствие, с затаенной усмешкой наблюдая, как он едва сдерживается. Жнер прекрасно понимал, как все бесконечно рады его позору. Ситуацию практически спас император, отправив Валентайна Жнера сопровождать посольство, возглавляемое кронпринцем Аклестом. Айрин покинула дворец тайно, сразу после обеда, и была лишь рада, когда сопровождать ее предложила Исса Лариора. О том, кем эта женщина приходится Иссу Дархарзу, она поняла, едва взглянула на высокомерное лицо Иссы, которое, как ни странно, отнеслась к ней весьма дружелюбно. «Не стоит переживать, дитя мое!» Исса Лариора искренне ей улыбнулась. «Нам всем жаль, что разорвать помолвку не удалось полностью, но, уверена, вы сумеете настоять на этом после завершения Академии». Не ожидала, что первый советник пользуется всеобщим презрением, заметила Айрин. Они ехали по лесу, солнце клонилось к закату, и путь близился к завершению. «Он сумел многих настроить против себя». Презрительная усмешка на красивых губах так напомнила о темноволосом боге. «Будем надеяться, что по возвращении из Леотиссии господина первого советника будет ожидать отставка». «А если нет?» — вдруг спросила Айрин. «Тогда его будет ожидать падение». Улыбка Иссы Лариоры стала откровенно злорадной. «Мой мальчик не любит тех, кто становится на его пути». Лариора проследила за сильно побледневшим личиком очаровательной девушки напротив. И мысль, что Жнер не только в политике перешел дорогу Рионару, заставила ее невольно начать оценивать внешность дочери Аринианы с мужской точки зрения. И вдруг карета остановилась. Обе Иссы синхронно посмотрели друг на друга, а затем и на открывающуюся дверцу кареты. «Кошелек или жизнь?» прозвучал хриплый, смутно знакомый голос. А затем Айрин услышала знакомый смех. «Поцелуями тоже берем». С этими словами Рионар ворвался в карету и, нежно схватив Айрин, прижался к ее губам страстным поцелуем. Девушка вскрикнула, отчаянно попыталась вырваться, но темноволосый бог был неумолим, и только слова Иссы Лариоры, произнесенные со смехом, заставили его оторваться от сладких губ любимой. «Я смотрю, путь от ненависти до любви оказался коротким?» «Матушка!» Рионар подмигнул ей и, сев на сиденье, ловко пересадил Айрин в ворохе розовых кружев к себе на колени. «Как можно прерывать столь трепетное воссоединение любящих сердец?» «Я тебя ненавижу!» Не менее розовое, чем ее платье, девушка попыталась вырваться. «Милая!» Рионар нахально улыбнулся. «Об этом мы поговорим наедине, и что-то мне подсказывает, что я сумею тебя переубедить». Она открыла было рот, но темноволосый бог прервал поток ругательств прежде, чем он успел начаться. «С днем рождения, мой ангел!» А затем неуловимым движением положил на ее ладонь алую розу с привязанной к ней алой бархатной коробочкой. Айрин взглянула в его черные глаза, и то беспредельное тепло, та нежность, с которой он смотрел на нее, заставили забыть обо всех клятвах, которые она дала самой себе по дороге во дворец. «Но тогда, в карете», — прошептала Айрин. «Я солгал. Мне пришлось, потому что из нас двоих ты абсолютно лишена этого искусства». Он ласково провел рукой по ее щеке и с безгранично любящей улыбкой напомнил. «Ты не открыла подарок». Айрин раскрыла коробочку и замерла, не в силах отвести взгляд от голубого бриллианта в оправе из белого золота. Прикасаясь к украшению так, словно оно было из хрупкого стекла, девушка прочитала выгравированную внутри кольца надпись: «И даже проклятые боги не разлучат нас». «Рионар!» Она подняла на него блестящие от слез синие глаза. «Рио, я...» «На дерево не полезу», тут же ответил ее темноволосый бог. «Я не об этом», — возмутилась солнечная принцесса. «Я знаю». Он нежно чмокнул ее в розовый носик и, взяв кольцо, надел на тоненький пальчик. «Просто скажи, «Да». Айрин смотрела на него с таким немым обожанием, что он, не удержавшись, вновь наклонился к ее губам, чтобы услышать «Нет». «Что значит «нет»?» – с раздражением переспросил Рионар. «Это мой белокурый ангел, обладающий невероятным умением меня бесить, к твоему сведению, это предложение руки и сердца». «К вашему сведению, Ис Рионар, я и так помолвлена», – невозмутимо ответила Айрин. В повисшей тишине он отчетливо слышал, как бьется ее сердечко. «А она мне нравится», – вмешалась в разговор Исса Лариора. «В ней есть и характер, и самое главное – силы, чтобы утереть тебе нос, дорогой Рионар». «Исса Айрин, историю про дерево я мечтала бы услышать именно от вас. Боюсь, мой сын не умеет рассказывать о своих поражениях». «Матушка!» — он бросил на нее гневный взгляд. «Не сейчас!» Переведя взор черных глаз на медленно бледнеющую Айрин, он окинул ее подчеркнуто оценивающим взглядом. «Позвольте поинтересоваться, Исса Вегейрос, что же повлияло на ваше решение? Неужели обольстительная улыбка кронпринца Аклеста?» Услышав этот завораживающий ледяной тон, Лариора искренне посочувствовала бедной девочке. Такого подарочка, как ее собственный сын, она не пожелала бы и врагу. Но Айрин была не из пугливых. «Не надо пытаться придать беседе светский оттенок, если ведется она с жертвой, удерживаемой на ваших коленях», — вспылила девушка. «А если вас так интересует моя беседа с блондинистым нечто, могли бы не околачиваться возле входа, а приобщиться к обсуждению антарийской литературы». Рионар, который уже был готов придушить ее от ярости, несколько растерянно спросил: «Ты видела меня?» Но тут же, чуть прищурив глаза, с яростью уточнил: «Неужели только меня?» «Отпусти меня, а, Дархарс! Я понимаю, что ты соскучился по издевательствам надо мной настолько, что готов продолжать даже при родной матери, но, может, уже хватит изображать из себя безмерно влюбленного?» Она вновь попыталась вырваться, но, казалось, Рионар окаменел, только черные глаза полыхали ненавистью. «Исса Лариора, надеюсь, вы не против подождать, пока мы немного прогуляемся?» — ледяным тоном спросил Рионар, не сводя взгляда с Айрин. Меньше всего Иссе Лариоре хотелось быть соучастницей убийства синеглазой девочки. «Рионар, я думаю...» «Благодарю, мама. Мы вернемся через несколько минут», — прошипел темноволосый бог и, легко удерживая визжащую девушку на руках, покинул карету. Изумленная Лариора, открыв рот, слушала удаляющиеся вопли Айрин, содержащие весьма нелестные отзывы о ее сыне. «Благородная Исса!» Кучер, много лет проработавший в ее семье, позволил себе заглянуть в распахнутую дверцу. «Возможно, мне стоит вмешаться?» «Вам жить надоело, любезный Дворхо?» — иронично спросила Лариора. «Поверьте, убивать он ее не собирается, да и чести вряд ли лишит. Погода не та, а вот поговорить без свидетелей им, похоже, давно пора». Рионар упрямо шел в чащу леса, скрипя растаптываемым снегом и умоляя богов о терпении, потому что его синеглазое чудо превзошло себя. Отойдя на приличное расстояние от кареты и не обращая внимания на отчаянное сопротивление, он таки поставил ее на ноги, а затем, повинуясь исключительно инстинктам, прижал к дереву и начал яростно целовать. Айрин испуганно вздрогнула, впервые ощущая его неистовую страсть, но уже через мгновение была не в силах сопротивляться, потому что то, что творил Рионар, было неописуемо. И Айрин застонала, обнимая его шею, зарываясь пальчиками в восхитительные черные пряди, шепча опухшими губами его имя. Адархарс вымещал в поцелуе всю свою злость, смешав ее со страстью к этому невероятному солнечному созданию с синими глазами. Он желал подчинить, заставить слушаться, ценить все те чувства, которые так опрометчиво дарил неблагодарной девчонке. Желал принудить ее отвечать на свои ласки, а затем, отстранившись, понаблюдать, как покраснеет ее милое личико от стыда и гнева. Но сладострастный стон, прикосновение нежных рук, и он, замирая, вслушивается в тихий полустон-полушепот. «Рио! Мой Рио!» И тело наполнилось пламенем, жарким огнем удовольствия, вытесняющим все мысли, все сомнения. «Айрин!» Он снова накрывает ее жаждущие ласки губы своими, пробуждая в ней неведомые ранее чувства, заставляя, как в бреду, повторять его имя, выкрикивая его в терзающий ее уста рот, разрешая его языку ласкать свой язык, позволяя ноющей боли внизу живота перерастать в пожар, зажигающий кровь. Где-то на границе сознания он слышал ее учащенное дыхание, и что-то внутри его безудержно ликовало каждый раз, когда вместе со стоном с ее губ срывалось его имя. Но сильнее был голос плоти, почти полностью затмивший голос разума. Подчиняясь безудержной страсти, его пальцы прикоснулись к шнуровке платья, мучительно медленно расшнуровали сложное плетение, и, чуть отступив, он позволил материи упасть, открывая белоснежные плечи, нежную ямочку между ключицами, обрисовывая пленительные холмики груди под тонкой сорочкой. «Как ты прекрасна!» — восторженно шепчет Рионар, поднимает взгляд от соблазнительного тела на синие глаза, и, проклиная свою нетерпеливость последними словами, вновь начинает нежно целовать, стараясь пробудить страсть в стремительно избавляющейся от оков безумия девушке. «Ты!» Она пытается его оттолкнуть, отворачивая красное личико от его настойчивых поцелуев. «Я!» Не удержался от язвительного замечания Рионар, вновь овладевая ее губами. «Ты!» Почти кричит Айрин, стремительно пытаясь вырваться и бесконечно взбешенная тем, что вторая его рука жестом собственника обхватила ее грудь. «Милая!» Он оторвался от ее шеи. «Вот, кажется, вопрос с тем, что это действительно я, мы уже решили. Или я не прав?» Еще несколько секунд назад Айрин мечтала, чтобы этот поцелуй никогда не кончался, но мгновение влечения прошли, и теперь она осознала, что полуголая стоит в лесу, начиная ощущать зимний морозец, а тот, который столь часто позволял себе издеваться над ней, наглым образом пытается ее совратить. «Прекрати! Остановись! Пожалуйста!» Почти умоляя, прошептала Айрин. На секунду он оцепенел. Его руки скользнули по обнаженным плечам, губы вновь прикоснулись к ее губам, и невероятным усилием воли Рионар оторвался от нее, чтобы тут же прижать ее головку к своей груди, обнять дрожащее тело. «Прости, мой ангел, с тобой невероятно сложно остановиться, а удержаться просто невозможно». Он погладил обнаженную спину. «Я просто поговорить хотел». «Хороший такой разговор», — всхлипнула Айрин. «А главное, содержательный». Затем, вновь прижавшись к нему, добавила: «Мне холодно». Рионар вздрогнул, осознав, что вокруг лежит снег, а деревья поскрипывают от ледяного ветра. Он мгновенно одел дрожащую от холода девушку, зашнуровал платье, поднял упавший к ее ногам в самом начале полушубок и, закутав еще и в свой меховой плащ, подхватил Айрин на руки, сел на подвернувшийся пенек. «Прости, мой синеглазый ангел, сильно замерзла». От этого нежного голоса, без намека на ехидство, тепло словно заполнило все ее существо. «Нет». Она счастливо улыбнулась. Рионар ощутил почти болезненное желание продолжить начатое, но удержал себя. «Давно хотел поговорить с тобой по поводу помолвки», — начал Рионар. Айрин с улыбкой посмотрела в сияющие черные глаза и с грустью произнесла: «Спасибо». «За что?» — не понял Рионар. «За то, что отговорил Иссу Кимору от этой глупой затеи с первым советником, за то, что уговорил императора отослать Женера из Такассии, за то, что не отказался от меня. Рионар смотрел в невинные синие глаза и не мог понять, радоваться или огорчаться подобной проницательности его любимой девочки. «Ты знала?» Недоверчивый тон и чуть расширившиеся от удивления глаза. «Догадалась», — улыбнулась Айрин. «А с кронпринцем так мило беседовала», — не удержался от ехидного замечания Рионар. «Я смотрела в его черные глаза и думала о другом». В ее голосе не было фальши. «Никогда не предполагала, что буду мечтать о тебе». Рионар радостно рассмеялся, прижал ее к себе и, поднявшись, направился к карете. Он так и не понял, что она ждала ответного признания. Их появление Исса Лариора встретила сдержанной улыбкой, остановив свой взгляд на припухших губах Айрин. «Поговорить, похоже, не удалось», констатировала Исса Дархарс. «А следовало бы». «Мама!» Он подчеркнуто внимательно посмотрел на мать. «Разве я интересовался твоим мнением?» Лариора рассмеялась, глядя на пунцовую от смущения Айрин, которую Рионар так и продолжал держать на руках, вопреки ее молчаливому, но от этого не менее отчаянному сопротивлению. «Так вас уже можно поздравить с помолвкой?» — поддразнила Лариора. «Нет», — ответила Айрин. Рионар вознес взгляд к небу и отчетливо простонал. «В лес больше не пойду», — тут же сказала девушка. «Там холодно». «Мы потом поговорим», — резко произнес Рионар, продолжая крепко держать Айрин. Остальную часть дороги ехали в молчании, и вскоре Айрин так и уснула на руках темноволосого бога. «Эта девочка не для тебя, Рионар», — тихо произнесла Лариора, убедившись, что Айрин действительно спит. «Айрин моя, и отдавать ее я никому не собираюсь», — ледяным тоном ответил темный король. Исса Дархарс неодобрительно покачала головой. «Ты совсем как твой отец. Тот тоже шел напролом, не интересуясь никем и ничем. Знаешь, я ведь никогда его не любила». Рионар подозрительно посмотрел на мать, предчувствуя не слишком приятный разговор. «Мама, мне кажется, не стоит». «Стоит, Рионар. Мне давно стоило поговорить с тобой, но все повода не было. Сейчас этот повод мирно спит на твоих руках, и мне искренне жаль девочку». «Как интересно!» — с сарказмом произнес Рионар. «И чем же я так плох?» Ты разобьешь ей сердце, Реонар. А когда потеряешь, сойдешь с ума от боли и ярости, как твой отец. И Ариньяна, глухо дополнил Реонар. Она не любила его. Никогда не любила. Для нее существовал только Ис-Лексор. Но для императора Артиана не существовало слова «нет». Он соблазнил ее самым безжалостным образом. У синеглазой девочки, почти такой же златовласой, как и твоя Айрин, не было и шанса. Но соблазнив, допустил ошибку, позволив ей застать его с другой. Она не стала закатывать скандал. Не было и слез в ее глазах. Она просто исчезла. Та другая. Реонар внимательно смотрел на мать. Я тоже не любила его. Но разве смеет придворная дама отказать императору? Лариора горько усмехнулась. К чести твоего отца, должна признать, он не стал вымещать свою ярость на мне. И к чести своего мужа, должна отметить, он принял тебя как родного сына, хотя и знал, что не мог в то время зачать ребенка. Желваки на прекрасном лице заходили ходуном. Глаза почти сверкали в сумраке кареты. Отец не рассказывал. Он, как и ты, не любит говорить о своих поражениях. Реонар, мне неприятна мысль, что ты повторяешь императора буквально во всем. Вот и заполучить желаешь, как и он, женщину из рода Вигейрос. Почему Кимора стала опекуншей Айрин? Потому что Ариньяна прислала ей девочку, когда поняла, что Артиан нашел их. К тому времени она уже вышла замуж за мелкого дворянина из Леотиссии. Насколько я знаю, она была счастлива. Через 2 года после свадьбы родилась Айрин. Роды были тяжелыми, поэтому больше у Аринианы детей не было. Где мать Айрин сейчас, я не знаю. Но, насколько мне известны методы твоего отца, сомневаюсь, что она жива. Реонар задумчиво гладил волосы, спящие на его руках девушки, и противоречивые мысли проносились в склоненной голове. Он не мог осуждать родного отца. Хотел бы, но не мог. Он понимал, что поступил бы так же, разве что удержался бы от измены. Возможно. Девочка на его руках чему-то улыбнулась во сне, и ее улыбка нашла отражение на его лице. «Я никому тебя не отдам, моя маленькая Айрин», — подумал Реонар. «Но как же тебе будет трудно со мной, мой упрямый ангел? Как же нам будет сложно!» Айрин проснулась на подъезде к академии от знакомого скрипа огромных ворот. Испуганно вскочила, пересела с колен задумчиво рассеянного Реонара, бросила настороженный взгляд на Иссу Лариору и встретилась с таким же задумчивым взглядом. полагаю, Рионару не следует выходить из кареты», — мягко произнесла Исса. «Не стоит компрометировать Иссу Айрин. Не так ли, дорогой?» «Не согласен», — ледяным тоном ответил Рионар. «Я своих решений не меняю». «Ох, Рионар, Рионар!» Исса Дархарс тяжело вздохнула. Темноволосый бог с чувством превосходства посмотрел на мать, вышел из кареты первым и демонстративно подал руку Айрин. Девушке пришлось подчиниться и позволить ему довести себя до дверей, уже распахнутых, удивленной привратницей. «Добрый вечер!» Рионар церемонно поклонился. «Исса Вигейрос прибыла из королевского дворца. Это было согласовано с Иссом Никеренталем. Доброй ночи, мой ангел!» С этими словами он поцеловал дрожащую белоснежную ручку и скрылся в сумраке зимней ночи.